Прожив в Мемфисе полгода, Эбби присмотрела несколько кандидатур в церкви, одну в школе, но развивала отношения она неторопливо. Кей Куин поначалу ошеломила ее своим натиском. Она была гидом, консультантом по покупкам и декоратором сразу. Однако и с нею Эбби не поддавалась спешке, извлекая из каждой их встречи что-то для себя новое и с осторожностью делая очередной шажок навстречу. Несколько раз Куины приглашали их на обед или ужин к себе. Иногда женщины виделись на банкетах, устраиваемых фирмой, или на проводимых там общих мероприятиях. Словом, все это было на людях. И всего 4 раза они имели возможность насладиться собственной компанией в тех заведениях, которые почитались самыми модными среди молодых и прекрасных жительниц Мемфиса, счастливых обладательниц Gold Master Card, одна из разновидностей кредитных карточек. Наблюдательная Кей обращала внимание на автомобили, дома, одежду человека, но притворялась, что это ее нисколько не интересует. Кей хотела быть другом, близким другом, которому доверяют все. Эбби держалась в стороне, медленно и неспешно, идя на сближение. Чуть ниже столика, где сидела Эбби, там, где толпа крутилась возле стойки бара в ожидании свободных мест, стояла точная копия старого 50-х годов музыкального ящика. Прошло 10 минут, Рой Орбисон успел спеть 2 свои песни, когда, наконец, появилась Кей. Войдя, она сразу, подняв голову, рассмотрела в сложном интерьере Эбби, и та улыбнулась ей и помахала рукой. Молодые женщины нежно соприкоснулись щеками при встрече, не желая оставлять друг на друге следы помады. «Прости, что опоздала». «Чепуха, я привыкла к этому». «Да тут все битком набито». Кей с удивлением повела головой. «Итак, у тебя каникулы?» «Да, начались 1 час назад. Я свободна до 6 января». Обе отдали должное туалетам друг друга и немного посудачили о том, как вообще изящны, красивы и молоды они были. Главной темой беседы тотчас стали рождественские покупки, и они проговорили о магазинах, распродажах и детишках вплоть до того момента, когда официант поставил перед ними бокалы с вином. Эбби заказала тушеного в сковороде зайца, а Кей предпочла проверенное надежное блюдо – спаржу с побегами папоротника. «Какие у тебя планы на Рождество?» – спросила она. «Пока никаких. Хочется съездить к родителям в Кентукки, но, боюсь, Митч будет против. Я пару раз ему намекала, он даже ухом не повел. Ему по-прежнему не нравятся твои родители? Никаких перемен. Фактически мы и не говорим про них. Не знаю, можно ли тут что-нибудь сделать. Могу представить, какой осторожной тебе приходится быть. Да, и какой терпеливой». Они были неправы, но это все же мои родители. Больно, когда единственный мужчина, которого ты любишь, не выносит твоих родителей. Я каждый день молюсь о чуде, пусть маленьком. Тут, похоже, потребуется большое. Он что, так и работает, как мне рассказывает Ламар? Не думаю, чтобы кто-нибудь мог работать больше него. С понедельника по пятницу это 18 часов в день. В субботу 8, а поскольку в воскресенье у него все же день отдыха, то он проводит на работе всего 5 или 6 часов. В воскресенье немного времени резервируется для меня. Мне слышатся нотки усталости и безразличия. Усталость и безразличие, Кей. Я была очень терпеливой, но ведь становится все хуже. Начинаю чувствовать себя вдовой. Я устала уже спать на кушетке, ожидая, когда он вернется, чтобы накормить его и в постель, если бы. Он слишком устает для секса. Теперь для него это совершенно неинтересно. А ведь раньше его просто невозможно было успокоить. Могу сказать тебе, что пока он учился в университете, мы по ночам едва ли не убивали друг друга любовью. Теперь раз в неделю, да и то, если мне повезет. Он приходит если есть силы, ест и тут же падает в постель. Я считаю себя счастливой, когда он успевает сказать мне несколько слов перед тем, как заснуть. Я жутко изголодалась по нормальной беседе взрослых людей, Кей. 7 часов в день я провожу с 8-летними малышами и, наверное, скоро просто не выговорю слова больше, чем из 3 слогов. А когда я пытаюсь это объяснить ему, он уже храпит. Вы с Ламаром тоже прошли через все это? Да, что-то похожее. В течение 1 года он работал по 70 часов в неделю. Наверное, они все так. Это как бы приобщение к братству. Обряд, в котором мужчина должен доказать, что он мужчина. Но через год большинство из них успокаиваются и ограничивают себя 60-65 часами. Конечно, они работают много, но все-таки перестают быть камикадзе, как в самом начале. Ламар тоже работает каждую субботу? Почти каждую по несколько часов, но по воскресеньям никогда. На этом я смогла настоять. Конечно, когда они выбиваются из графика или в период сбора налогов, тогда уж все работают сутками. Да, задал им Митч задачку. Он ничуть не сбавил темпа. Он просто одержимый. Иногда не приходит домой до рассвета. Придет, залезет под душ и тут же назад в офис. Ламар говорит, о нем уже легенды ходят. Эбби пригубила вино и посмотрела поверх металлических поручней, ограждавших приподнятую площадку, где они сидели, в сторону бара. «Здорово! Я вышла замуж за легенду. А вы уже думали о детишках? Для этого нужен секс, не забывай. Брось, Эбби, не может быть все так плохо. Я еще не готова к детям. Не смогу быть одинокой матерью. Я очень люблю мужа, но в самый ответственный момент он, боюсь, вспомнит о каком-нибудь страшно важном совещании и оставит меня в рабочем положении ждать те несколько сантиметров его плоти, без которых ничего не выйдет. Он думает только о своей чертовой фирме». Кей осторожно положила свою ладонь на руку Эбби. «Все будет нормально», — проговорила она с улыбкой в глазах. «Сама мудрость. 1-й год всегда самый тяжелый. Потом все будет намного проще. Обещаю тебе». Эбби улыбнулась. «Прости меня». Официант принес их заказ. Они потребовали еще вина. Сковорода с тушеным зайцем едва слышно шипела, распространяя вокруг себя тонкий аромат чесночного соуса. Холодная вареная спаржа, лежавшая на широких листьях салата латука, была обильно полита кетчупом. Кей положила кусочек в рот, пожевала и обратилась к подруге. «Знаешь, Эбби, в фирме весьма приветствуют рождение каждого ребенка. А мне это безразлично. В данный момент я не люблю эту контору. Я вынуждена вступить с ней в соревнования, и пока я проигрываю. А посему меня уже не так интересует, чего им хочется. Свою семью я буду планировать сама. И вообще мне непонятно, почему их так беспокоят вещи, не имеющие к ним ни малейшего отношения. Это место внушает мне страх, Кей. Не могу сказать ничего более определенного, но люди в фирме пугают меня так, что мурашки по коже. Они хотят видеть своих юристов счастливыми в семье. А я хочу получить назад своего мужа. Они его у меня отбирают, поэтому наша семья не может быть счастливой. Если мне его вернут, может, мы и станем еще такими же, как все, и двор у нас будет полон ребятишек. Но только не сейчас. Принесли вино. Заяц уже остыл, Эбби принялась с него, делая иногда глоток вина. Кей была занята подыскиванием более нейтральной темы для беседы. Ламар говорил, что месяц назад Митч летал на Кайманы. Да, вместе с Эйвери. Он провел там 3 дня. Исключительно по делу, во всяком случае, так он говорит. Ты бывала там? Мы бываем там ежегодно. Это прекрасное место с дивными пляжами и теплой водой. Мы ездим туда в июне, когда заканчиваются занятия в школе. У фирмы там два больших бунгало, прямо на пляже.